Будем надеяться, Норберг меня не похитит, чтобы насолить Фаралею. И не убьет, воспользовавшись удобным случаем. Он же не монстр какой, не чудовище, а обычный ректор магической академии. Вроде бы на моей памяти студенты из моей альма-матер пачками не исчезали при загадочных обстоятельствах. Кстати, когда он успел вызвать сюда карету? Наверняка опять его ментальные штучки. Как бы то ни было, но всю дорогу до выхода из больницы мы молчали. Норберг шел немного впереди, однако я не сомневаюсь, что он внимательно слушает, следую ли я за ним. Около здания действительно стояла карета под черным гербом рода Клинк, в виде оскаленной волчьей морды. Норберг на сей раз даже не предложил мне помощи, чтобы забраться в нее. Видимо, понял, что я вновь откажусь. И он не ошибся. Я залезла в повозку и юркнула в самый дальний угол, надеясь, что Норбергу хватит ума не садиться рядом и не надоедать мне расспросами. Так и вышло. Менталист занял место напротив, и карета медленно тронулась. Я с преувеличенным вниманием уткнулась носом в пейзаж, проплывающий за окном. Пусть Норберг видит, что я не настроена вести разговоры. И без того наболтала даже больше положенного. Благо, Норберг и не думал что-нибудь говорить мне. Он тоже уставился в окно невидящим взглядом. Тонкая морщинка разломила его переносицу, видимо, менталист обдумывал все увиденное и услышанное сегодня. Я понятия не имела, который сейчас час. Солнце уже поднялось выше городских крыш, живот подводило от голода. Должно быть, завтрак я благополучно пропустила, а теперь рискую пропустить и обед. Хочется верить, что Ричард и Клара проводят время с большей пользой. Стоило мне так подумать, как амулет на моей груди засветился, и я прикрыла его ладонью, замыкая заклинание. «Агата, со мной связался Дарек», — строго проговорил Фарлей. «Только не говори, что ты сейчас вместе с Норбергом Клингом». «Увы, но это так», — повинилась я. «Что ему от тебя нужно?» В голосе Фарлея прозвучала искренняя обеспокоенность. «Да я и сама не понимаю». Я покосилась на Норберга, который все так же смотрел в окно, успешно делая вид, будто не прислушивается к разговору. Вздохнула и прямо сказала. «Он хочет взглянуть на кабинет графа Грегора». «Зачем ему это?» — удивился Фарлей. «Он считает, что ты вряд ли обнаружишь следы менталиста в том доме, где держат девушек», — пояснила я. «Мол, этот негодяй уже пакует вещи, но осталась еще одна зацепка. Ссора между Грегором и Вайнером накануне их гибели. Он полагает, что сумеет понять, о какой вещи говорил Вайнер». «Мои люди обыскали весь дом», — недоверчиво произнес Фарлей. «А кабинет так вообще перерыли сверху донизу и не нашли ничего примечательного». Норберг Клинк утверждает, что тяжело искать что-нибудь, если понятия не имеешь, как это выглядит, — проговорила я. А еще он дал слово, что его действия не причинят вред тебе или мне. «Свежо предание довериться с трудом», — буркнул Фарлей. Помолчал немного и вдруг со злостью выдохнул. «А, да была не была. Пусть осмотрит кабинет Грегора и Риера. Я не против. Только глаз с него не спускай, Агата. Я постараюсь освободиться как можно быстрее. Да и мои люди еще должны быть в доме». После чего амулет напоследок особенно ярко вспыхнул и погас. «Разговор прошел удачно?» — вежливо поинтересовался Норберг. «Более чем», — сказала я. «Фарли не будет препятствовать вашей затее». «Я не сомневался, что он сделает верный выбор». По губам Норберга промелькнула слабая усмешка, и он вновь уставился в окно. Достаточно скоро карета остановилась около дома ныне покойной четы Ириер. Двери трехэтажного особняка были раскрыты настежь. На мостовой прогуливалось несколько дознавателей, которые явно завершили работу, но, видимо, получили указание дождаться нас. Норберг первым выбрался наружу. Протянул было мне руку, но тут же отпустил ее, вспомнив мое нежелание принимать от кого-либо помощь. «А Агата Верий?» К нам тут же подошла невысокая русоволосая девушка. Взглянула на моего спутника и чуть изменившимся голосом добавила. «Норберг Клинк?» «Добрый вечер, Бьянка». Поздоровался тот, усмехнулся, добавив. «Рад видеть, что мои бывшие студенты с легкостью находят себе престижную работу». «Со мной связался Фарли Икстон», — холодно проговорила девушка. «Я проведу вас в кабинет Грегора и Риера, я останусь там на все время вашего осмотра». Норберг склонил голову, ничего больше не сказав, и мы зашли в дом. Удивительное дело, но все дома, где происходили трагедии, имеют поразительно похожую атмосферу. Да, я знала, что в жилище семьи Ириер никто не умирал. Смерти случились в других местах, и все-таки мне стало не по себе, когда я вошла в просторную прихожую. Она была чисто убрана и хорошо освещена. Но по коже побежал неприятный холодок, как будто мы без спроса вломились в давным-давно заброшенный дом. В воздухе чувствовалось некоторое запустение. И было горько осознавать, что хозяева особняка уже нашли свой окончательный приют в мире мертвых. Бьянка уверенным шагом провела нас мимо гостиной вглубь дома. Спустя неполную минуту девушка распахнула перед нами одну из дверей и сделала шаг в сторону, пропуская нас в комнату первыми. «Это кабинет Грегора Ирера», — проговорила она. «К сожалению, мы так и не сумели понять, что именно искал его брат в их последнюю встречу. Как видите, порядок тут полнейший. В бумагах нет ничего интересного, только счета, и, опять-таки, мы там не обнаружили никаких подозрительных или загадочных статей расходов. Содержание дома, жалование слугам, закупка еды». «А книги?» — полюбопытствовал Норберг, окинув внимательным взглядом шкафы, стоявшие за письменным столом. «Мы перетрясли каждую из них», — сказала Бьянка и пожала плечами. «Опять мимо. Никаких записей на полях, никаких следов, чар, которые могли бы скрывать пометки. Никаких писем или тому подобного». «Хм». Норберг выразительно пожевал губами. Отошел к шкафу и задумчиво провел пальцем по корешкам, изучая названия. Я тоже не стала скромно стоять в сторонке. В конце концов, в доме Вайнера именно я отыскала нечто интересное в кабинете, что потом привело нас с Фарлеем в лавку Деэра. Поэтому решительно уселась за стол и выдвинула первый ящик. Бьянка не мешала нам. Она подперла плечом дверной косяк, наблюдая за нашими действиями, с нескрываемым скепсисом. Увы, девушка была права. Порядок в бумагах Грегора царил идеальный. Аккуратные стопки писем, на каждом из них стояла дата получения и дата ответа. Я быстро пролистала их, полагаю, нет смысла изучать, что там написано. Люди Фарлея должны были сделать это в первую очередь. Но один конверт все-таки привлек мое внимание. На нем ровным почерком был указан день, предшествующий трагедии. Отметки о написании ответа, естественно, не было. Оно и понятно. Грегор просто не успел этого сделать. Я открыла письмо, быстро прибежала лист взглядом и досадливо поморщилась. Ничего любопытного. Некий портной уведомлял графа Грегора Ириера, что его жена задолжала крупную сумму денег, не расплатившись за платье, сшитое к балу в ратуше. И, мол, он рассчитывает, что граф отдаст требуемую сумму, иначе ему придется подать в суд, требуя возмещения затраченных на наряд денег. Я невольно присвистнула, когда увидела, сколько денег портной требовал от графа. Да, если ходить на все званые рауты в новых нарядах, то эдак и разориться недолго. Из чего там это платье было сделано? Из золотых нитей, что ли? Любопытно. Вдруг раздалось позади. Я обернулась и увидела, что Виер Норберг Клинка вытащил из шкафа одну из книг и внимательно ее перелистывает. Бьянка, заинтересовавшись, сделала шаг вперед. Кинула взгляд на название книги и пожала плечами. «Магические способы установления отцовства», — прочитал его Норберг. «Судя по всему, книгу частенько открывали. Страницы загнуты, кое-какие фразы подчеркнуты». «И что?» — с недоумением переспросила я. «У Грегора была внебрачная дочь, Клара. Может быть, он засомневался в родстве? Или же подозревал, что у него есть еще дети?» «Вы считаете, что граф Ириер так просто написал бы завещание на имя внебрачной дочери, если бы точно не знал, что это правда?» С сомнением вопросил Виер Норберг. «Про какую дочь идет речь?» — подала голос Бьянка. «Разве чита Ириер не была бездетной?» «Я про Клару», — пояснила я. «Якобы племянницу его домоправительница. Девушка сказала, что после смерти матери граф забрал ее к себе в дом и написал на ее имя завещание». «А, помню», — Бьянка кивнула. «В письмах есть отчет магической экспертизы, проведенной по всем правилам. Девушка действительно его дочь, в этом сомнений нет». Я тут же зарылась в стопке. Нет, не то чтобы я сомневалась в правдивости Клары. И вообще она мне нравилась. Но у меня глодало неясное сомнение. Уж больно вовремя Клара объявилась со своей историей и сразу стала наследницей огромного состояния. Искать не пришлось долго. Почти сразу я увидела конверт, украшенный множеством официальных печатей. Распечатала его и с немалым облегчением прочитала заключение. Сходство крови у Клары и графа Грегора было несомненным. Поэтому в родстве не приходилось сомневаться. Но хоть это радует, значит, Ричард выбрал себе достойную спутницу. Не хотела бы я повторения той трагедии, что он перенес с Магдалы. «Позвольте». — спросил Норберг, неслышно подойдя сзади. Не дожидаясь моего разрешения, ловко отобрал у меня листок и пробежал его взглядом, задумчиво хмыкнул. «Очевидно, это пустой след», — произнесла я, гордая своей сообразительностью. «Клара действительно дочь графа Ириэра, а внутри у меня все ликовало от восторга. Ричарду повезло, он не связался с мошенницей. Пусть они поженятся, нарожают кучу детишек и заживут долго и счастливо». Я почему-то не сомневалась, что Клара благосклонно примет его дочь. Ну, конечно, формально Ривия не дочь Ричарду, но он относится к девочке именно так. Норберг еще раз медленно прочитал заключение, как-то странно хмыкнул и взглянул на меня. «А вам не кажется, Агата, что это очень странно?» — спросил он. «Что именно?» — тут же насторожилась я. «Вы уж простите, но я много что увидел в памяти Фарлея Икстона». Норберг виновато улыбнулся. «Грех было упускать такую идеальную возможность заглянуть в голову, не врага, конечно, но человека, которого считаешь идеальным противником. Поэтому я в курсе истории Клары. И знаете, что я не понял тогда и что не понимаю до сих пор?» «Что?» — хмуро спросила я, уже догадываясь, что он сейчас скажет какую-нибудь гадость. «По всей видимости, граф Эриер давно подозревал своего брата в незаконных и страшных, по сути, деяниях», — медленно произнес Норберг. «Исчезновение племянницы-домоправительницы многое значит. Потом смерть его тайной возлюбленной и матери-дочери. Но почему, несмотря на все это, граф забрал девушку к себе домой?» «Она же его дочь», — возмущенно вскинулась я. «Причем единственная». «И именно поэтому на его месте я бы не впустил Клару в свой дом», — прохладно парировал Норберг. «Для человека с его связями, положением в обществе и деньгами ничего не стоило устроить девушку в самый лучший пансионат для благородных девиц. Лишь бы держать ее подальше от похотливого братца, который, к тому же, занимался распространением и продажей наркотиков. А он взял ее в дом, точно зная, что Вайнер постоянно тут бывает. Вы бы поступили так?» Я смущенно молчала. Так я о сложившейся ситуации не думала. «Прочитайте». В следующий момент Норберг положил передо мной книгу, которая его так заинтересовала. Его палец с безупречно подточенным ногтем уперся в одну строчку. Я послушно прочитала вслух. «Однако следует помнить, что в случае близких родственников могут быть ошибки. Поэтому ответственность за принятие решения лежит на заказчике». Замолчала и выжидающе посмотрела на Норберга. Стыдно признаться, но я ничего не поняла. Что это значит? Какие ответственности? Какие заказчики? «И что?» — сухо спросила я. «Что это значит?» «Грегор и Вайнер были близнецами», — терпеливо пояснил Норберг. «Настолько похожими, что только родная мать и отличит. А что, если отцом Клары на самом деле является Вайнер? В таком случае магическая экспертиза теряет всяческий смысл. Никакой эксперт не дал бы однозначного ответа при такой ситуации». «О!» — многозначительно проговорила Бьянка. «Бред какой-то». Я нахмурилась. «Зачем Кларе врать о своем отце?» «Это же очевидно», — снисходительно сказал Норберг. «Деньги, Агата. Практически все преступления в основе своей имеют жажду денег. У Грегора и его жены не было детей. Да, титул Клара вряд ли получат, поскольку официально граф ее не признал. Но вряд ли ее это сильно расстроит с учетом того состояния, которое ей причитается». «Все равно не верю». Я упрямо покачала головой. Грегор признал ее, поскольку написал завещание. То есть у него все-таки была любовная связь с ее матерью. Как-то это очень сложно получается. Если Грегор спал с ее матерью, то почему Клара не может быть его дочерью? Кто сказал, что его мать была знакома с Вайнером? Они вообще не жили в Гроштере. «Опять-таки по словам Клары», — мягко произнес Норберг. «По-моему, вы слишком доверяете ее истории». Я насупилась. «Да, доверяю. Потому что она мне нравится. И я не хочу, чтобы Ричард вновь оказался с разбитым сердцем». В этот момент где-то в доме хлопнула дверь. Послышались быстрые шаги, и я заметила, как напряглась Бьянка. А вот Норберг все так же расслабленно улыбался. Через неполную минуту в комнату вошла сама Клара в сопровождении Ричарда. Правда, тут же остановилась, должно быть, не ожидав, что ее встретит столько народу. «Ой, я не знала, что обыск еще не завершен». Девушка едва не попятилась, но за ее спиной стоял Ричард. «Агата?» — удивленно спросил он. мазнул взглядом по бесстрастному Норбергу и едва заметно поморщился. Сухо проговорил. «Виер Клинк не ожидал увидеть вас здесь. Не беспокойтесь, господин Фарлей Икстон в курсе моего визита в этот дом», — мурлыкнул Норберг. Ричард удивленно хмыкнул и вопросительно посмотрел на меня. «Виер Норберг был настолько любезен, что решил помочь нам в расследовании», — произнесла я. «Он пообщался с Лесси Шоушер, последней жертвой Вайнера, которой повезло выжить. Она рассказала о неком доме за городом, где держали и других несчастных девиц. И Виер Норберг сумел выловить из ее воспоминаний месторасположение этого дома». «Это же замечательно!» — воскликнул Ричард. «Теперь всю эту мерзкую компанию точно прижмут к ногтю». Наверное, рассуждения Норберга о Кларе все-таки слишком сильно запали мне в голову. Поэтому я видела, что та как-то смущенно отвела глаза. «Фарлей отправился их освобождать», — продолжила я, пристально глядя на нее. «А мы решили приехать сюда. Виер Норберг счел, что может разгадать тайну последней ссоры между Грегором и Вайнером». «И как успехи?» — полюбопытствовал Ричард. «Определенные есть», — сказал Норберг, опередив меня. Я скептически хмыкнула. О каких успехах он говорит? Если честно, мы ничего интересного не отыскали. Лишь документ, подтверждающий родство Клары и Грегора. Но это мы и так знали. Все-таки я не верила, не хотела верить, что девушка хоть каким-то боком могла быть замешана в этом деле. «А как прошло ваше утро?» — спросила я. «Неплохо». Ричард широко улыбнулся. «Мы посидели в небольшой, но уютной забегаловке. Не заметили, как провели за разговором несколько часов. Потом Клара решила вернуться и забрать кое-какие вещи. По-моему, очевидно, что она не сможет оставаться в этом доме после всех этих ужасных событий. И я согласился помочь ей с поиском небольшой квартирки. На первое время, конечно. После того, как завещание вступит в силу, она выберет более подходящее для своего нового статуса жилище». «Как я понимаю, домоправительницу вы заберете с собой?» — мягко осведомился Норберг, в свою очередь не сводя внимательного взгляда с почему-то погрустневшей Клары. «Насколько мне известно, она заменила вам мать». «Мы еще не заводили этот разговор с Хель», — уклончиво произнесла Клара. «Просто не было времени. Столько всего случилось. Я даже не видела ее после гибели Рэйчел». «Кстати, когда мы прибыли для обыска, то не застали ее тут», — вмешалась Бьянка. «Ее вещи на месте, наверное, она брала отгул и еще понятия не имеет о новой трагедии». В этот момент ожил мой амулет связи. «Агата, надеюсь, Норберг Клинк еще не откусил тебе голову?» — измученно пошутил Фарлей. «Не беспокойся, тут слишком много народу, чтобы он это сделал», — буркнула я. «Ричард, Клара, твоя сотрудница по имени Бьянка». «О, это хорошо», — искренне обрадовался Фарлей. «Пусть все остаются, я скоро буду». «А как девушки, ты нашел их?» — обеспокоенно спросила я. «Да, ими занимаются целители», — ответил Фарлей. «Они испуганы, про моральное состояние говорить нечего. Но на первый взгляд все нормально. Только их не кормили несколько дней. Выходит, после смерти Вайнера загадочная Ребекка ни разу не навещала своих пленниц». «Поняла, наверное, что запахло жареным, и поторопилась сделать ноги», — угрюмо сказала я. Покачала головой. Да, страшно представить, что могло случиться, если бы Фарлей не обратился за помощью к Норбергу. А если девушек так и не освободили бы? Неужели зловещая вдова по имени Ребекка просто уехала бы, забыв о девушках, и их ожидала бы долгая мучительная смерть от голода? Невероятная жестокость. Амулет связи погас, и я посмотрела на Норберга, который вновь повернулся к книжному шкафу и поставил заинтересовавший его том на прежнее место. «Итак, мы опять в тупике», — грустно резюмировала я. «Мы так и не поняли, из-за чего между братьями произошла ссора и что искал Вайнер. Простите, но я, наверное, покину вас», — произнесла Клара. «Отправлюсь собираться, здесь мне слишком не по себе. Хочется поскорее покинуть этот дом». «Постойте», — окликнул ее Норберг, повернулся к ней и сложил за спиной руки. И опять в глазах Клары метнулось смущение. Ей явно было не по себе от того, что Норберг проявляет к ней интерес. Почему? Неужели он прав, и в ее прошлом тоже таятся какие-то грязные тайны? «Вы ведь осознаете, что Ребекка не остановится?» — медленно проговорил Норберг, глядя на нее в упор. «Будет другой город, будут другие девушки, которых будут похищать и держать для услады богатых мужчин. Она найдет себе новых подельников. Зло тянется ко злу. Пройдет не больше месяца, как ее охота на наивных провинциалок возобновится в прежнем объеме». «Зачем вы это ей говорите?» — возмутился Ричард. Мы все прекрасно понимаем, что Ребекку необходимо остановить. Клара-то здесь при чем? Клара, что искал Вайнер в кабинете Грегора? Спросил Норберг, проигнорировав высказывание моего компаньона. Да откуда ей зна... Ричард осекся на полуслове, когда Норберг бросил на него быстрый взгляд. Побледнел и беспомощно посмотрел на Бьянку, должно быть, ожидая, что та, как представительница закона, придет к нему на выручку. Но та, в свою очередь, уставилась на Клару с нескрываемым подозрением. «Я не понимаю, почему вы задаете мне этот вопрос», — тихо сказала она. Правда, в ее голосе не прозвучало возмущения или гнева, лишь какая-то тихая обреченность. «Прекрасно понимаете». Норберг улыбнулся. Да, стоило заметить, его манера ведения допроса сильно отличалась от манеры того же Фарлея. Норберг Клин говорил тихо, без малейшего нажима, но от этого становилось лишь страшнее. Стало почему-то холодно и жутко. Еще удивительно, почему воздух в комнате не заискрился снежинками. Настолько морозен был тон Норберга. «Если бы тут был господин Фарли Икстон, то он сказал бы вам, что содействие следствию суд непременно примет во внимание и смягчит наказание», — проговорил Норберг. «Да о каком наказании вы говорите?» Вновь не выдержал и взорвался криком Ричард. «Бред какой-то! Вы в чем обвиняете Клару? Она на днях потеряла отца и стала полной сиротой. Нет ни малейших причин подозревать ее в причастии к этим жутким преступлениям». Норберг дал ему прокричаться, но все это время на его губах гуляла легкая усмешка, как будто его очень забавляла горячность моего компаньона. Наконец Ричард замолчал, хватая открытым ртом воздух после столь яростной тирады. «Клара, домоправительница ведь не вернется за своими вещами», — мурлыкнул Норберг, по-прежнему глядя лишь на девушку. «И вы это прекрасно знаете. У Фарлея еще есть шанс ее задержать. Если она ускользнет из города, то кошмар продолжится. И в подвале какого-нибудь богатого извращенца вновь начнут умирать молодые красивые девушки». Клара опустила голову. До моего слуха донесся ее сдавленный вздох. «Да вы с ума сошли!» — констатировал Ричард, зло сжав кулаки. «Ничего, Клара, сейчас вернется Фарлей и выгонит этого менталиста в шею. Понятия не имею, почему он на тебя так взъелся. Но Фарлей наведет порядок обязательно». «Приятно слышать, что ты, Ричард, столь высокого мнения о моих способностях», — внезапно прозвучало от дверей. «Раньше ты относился ко мне более враждебно». Я вздрогнула от неожиданности, поскольку не слышала, как вошел Фарлей. Ричард и Бьянка тоже с недоумением обернулись к новому участнику. А вот Клара опустила голову еще ниже. И я почему-то не сомневалась, что она с трудом сдерживает слезы. «Что тут происходит?» — строго спросил Фарлей, входя в кабинет. Мазнул взглядом по пригорюнившейся Кларе, затем посмотрел на Норберга. Виер Клинк приветливо ему улыбнулся. Правда, при этом Фарлей нахмурился и опять перевел глаза на Клару, которая не смела поднять головы. «Я помогаю вам в расследовании», — спокойно сказал Норберг. «Помогаете?» — хмуро переспросил Фарлей. «Почему? По-моему, мы договаривались лишь об одном, и я очень благодарен вам за оказанную помощь. Я не могу понять, почему вы решили продолжить участие в расследовании». «Это очевидно». Норберг пожал плечами. «И совсем недавно я подробнейшим образом объяснил это Агате Верий. Господин Фарлей, в этом деле участвует маг-менталист. Преступник, калечащий души невинных жертв. Я не желаю, чтобы о выпускниках Академии, обучившихся и обучающихся под моим началом, вновь пошли дурные разговоры. Все-таки репутация — это не пустой звук для меня. А я уверен, что без моей помощи этот менталист от вас ускользнет». «Да неужели?» — с некоторой обидой в голосе фыркнул Фарлей. «Он уже почти от вас ускользнул», — сказал Норберг. «Вернее сказать, она. Загадочная Ребекка, чье настоящее имя Хель». Я широко распахнула глаза от изумления. Но Норберг говорит сейчас про домоправительницу графа Грегора. К моему удивлению, Фарлей не повел и бровью, услышав это имя. Вместо этого он подошел к ближайшему креслу и сел. Тяжело уставился на Клару, плечи которой мелко подрагивали, как будто девушка беззвучно плакала. «О, вижу, что мои слова не стали для вас откровением», — с уважением протянул Норберг. «Я думал по этому поводу», — уклончиво проговорил Фарлей. «В рассказе Клары было слишком много нестыковок, а главное, ее историю практически невозможно доказать. К настоящему моменту все основные участники преступлений мертвы. На свободе осталась лишь та самая Ребекка и ее подельник, Дворецкий. который чуть не отравил всю нашу компанию накануне. «Честное слово, я не Ребекка и никого не похищала», — чуть слышно выдохнула девушка. «Я верю вам», — спокойно сказал Фарлей. «Все девушки описывают Ребекку как пожилую степенную женщину в теле. Да, иллюзорные чары могут изменить внешность, прибавить или убавить возраст. Но вот скрыть вес при помощи магии практически нереально. К тому же эта самая Ребекка отлично умеет играть на слабых сторонах натур романтических девушек. Обещает им красивую жизнь, разыгрывает роль доброй тетушки. Вот когда Лесси в первый раз произнесла это словосочетание «добрая тетушка», в тот миг я и вспомнил про Хель. Всегда в темном, молчаливая, незаметная, которая совершенно не переживала о судьбе пропавшей племянницы. Кстати, я проверил. Некий Брайан Нилс никогда не служил в полиции, и эта первая ложь заставила меня по-новому взглянуть на вашу историю. «Нет, вы точно все сошли с ума!» Горестно вздохнул Ричард. Приказал застывшей девушке. «Клара, идем. Нечего нам тут больше делать. Поверь, я найму тебе лучших адвокатов». Я невольно усмехнулась. Нет, какой все-таки Ричард милый. Знает эту Клару всего пару дней, а уже готов сразиться с целым миром, если кто-нибудь осмелится ее обидеть. «Клара без сомнения вольна уйти», — Фарлей кивнул. «Если она, конечно, не хочет помочь следствию. Мои люди уже проверяют ее историю. Прости, Ричард, но там действительно слишком много неувязок. Клара до недавнего времени жила в приемной семье. Кто-то хорошо платил Элеон Райт за то, чтобы она заботилась о девочке, как о собственной дочери. Клара не солгала в одном. Элеон на самом деле умерла. Нет, никакого криминального следа в этом не было. Женщина на своем дне рождения оступилась на лестнице, торопясь вынести гостям праздничный торт. И кубарем слетела вниз, сломав себе шею. При этом мои люди обнаружили достаточно свидетелей того, что рядом с женщиной при этом никого не было. Очень досадный, но обычный несчастный случай». Я покачала головой. Когда Фарли успел все это раскопать? Мы познакомились с Кларой даже меньше суток назад. И почти все это время он был рядом со мной. Правда, частенько вел разговоры по амулету связи. Да, стоит отдать должное его таланту начальника отдела. Очевидно, что подчиненные боятся его как огня и беспрекословно выполняют все приказы. После этого Клару действительно забрали в дом графа Грегора. «Под видом племянницы Хель», — продолжал Фарлей. К слову, мои люди не сумели обнаружить никаких доказательств того, что у домоправительницы были братья или сестры. Но некая девушка, правда, несколько лет жила в этом доме, а потом бесследно исчезла. Предполагаю, не солгала Клара и в том, что ее предшественница нашла окончательный покой именно в подвале Вайнера. Но, как я уже сказал, никаких заявлений в полицию по поводу пропажи девушки не поступало. Чем дольше говорил Фарлей, тем сильнее вытягивалось лицо Ричарда. Он медленно разжал кулаки, как-то мигом растеряв свой боевой пыл. Отшатнулся от Клары, уставившись на нее со сложной смесью обиды, разочарования и злости. «Это правда?» — изменившимся голосом спросил он. «Клара, ты врала мне все это время». «Я...» Девушка впервые за долгое время подняла голову и посмотрела на Ричарда. Ее губы дрожали, глаза блестели от подступивших слез. Запинаясь, она пролепетала. «Ричард, мне так жаль. Но пойми, я ничего не могла сделать. Ребекка обещала, что отдаст меня Вайнеру, если я хоть раз осмелюсь возразить ей. Говорила, что в полиции у них все схвачено, поэтому мне не поверят. А если поверит, то она достанет меня и там». Когда я была рядом с ней, то и помыслить не могла о сопротивлении. Я боялась ее. О, небо, я боялась ее даже больше Вайнера. Она совершенно жуткий человек. Она не раз говорила, что расправилась с Леей за то, что та пыталась сбежать. Если она расправилась с дочерью, которую воспитывала с ранних лет, то и меня бы не пощадила. Для нее понятие родной крови ничего не значило. Думаю, лишь одно ее останавливало от того, чтобы отправить меня к другим девушкам в тот жуткий дом. То, что моим отцом был Вайнер. О небо, жуть какая! Неужели отцом столь милой девушки было это чудовище? Хотя, как говорится, не мне кидать в нее первый камень. Мой отец был таким же чудовищем, если не хлеще. Клара, мягко оборвал ее Фарлей. Я, вне всякого сомнения, с величайшим интересом выслушаю всю вашу нелегкую историю жизни. Я обещаю быть милосерден к вашим прегрешениям, если они обнаружатся. Но взамен вы должны помочь мне. Ребекка, где ее укрытие? Счет идет уже не на часы даже, на минуты. Если мы упустим ее и ее подельника, то, поверьте, именно вам придется отдуваться за всю эту компанию. И пусть приговор многим покажется несправедливым, но еще более несправедливо позволить этой парочке сбежать. Потому что за ними вновь потянется след из исковерканных душ». Ричард скрипнул зубами, да так громко, что это услышали все. Но промолчал. Лишь угрюмо заиграл желваками, больше не глядя на Клару. И мне было даже страшно представить, что сейчас творится в душе моего несчастного компаньона, в очередной раз разочаровавшегося в любви. «Кларенс», — тихо прошептала Клара. «Подельник Ребекки зовут Кларенс Свитфорд. Он ее родной брат. У Хели Рионс не было братьев и сестер, потому что это ее поддельное имя. А вот у Ребекки Уитфорд был маг-артефактник. Именно он зачаровал ментальные амулеты, погубившие Грегора и Вайнера. Что первый, что последний почти не расставались с ними. Естественно, если учесть, какие тайны они хранили. А Ребекка обожает все держать под контролем. Ей нравилось знать, что в любой момент она может расправиться с братьями, если те начнут представлять слишком большую опасность. Вайнер становился все более неуправляемым и жестоким. Грегор не задавал много вопросов, его почти не вводили в курс дела. Но Ребекка не сомневалась, что граф закрывал глаза на происходящее лишь до поры до времени, поскольку получал неплохие отступные. Но первая серьезная ссора между ними уже произошла. Когда Грегор узнал, что именно Ребекка передавала порошок его жене, в то время как Вайнер уже был крайне нежелательным гостем в этом доме. «Место, Клара!» Чуть повысил голос Фарлей. «Где ее искать?» «У Кларенса есть мастерская, неподалеку от того дома, где Вайнер держал несчастных», обреченно призналась Клара. «Там он изготавливал свои смертоносные игрушки. Сарай на заднем дворе соседнего заброшенного дома. Вряд ли ваши люди осматривали его». Фарли тут же встал, порывистым движением едва не опрокинув кресло. Его амулет уже горел, показывая, что он связывается с подкреплением. А Клара умоляюще смотрела на мрачного Ричарда, который с демонстративным вниманием не сводил глаз с носков своих сапог. «Прости», — чуть слышно прошептала она. «Прости, Ричард, я так хотела тебе все рассказать, но боялась». Ричард круто развернулся на каблуках и вышел, так ни разу не взглянув на Клару. «Бьянка, бери себе пару сопровождающих и отвези Клару в камеру предварительного содержания». Сухо распорядился тем временем Фарлей, завершив мысленный разговор. Увесисто пригрозил кивнувшей сотруднице кулаком, добавив: «И пусть с головы до ног ее осмотрят. Хватит с меня ДР и его яда в пуговице. Пусть выдадут какое-нибудь тюремное платье, да все зубы проверят на всякий случай. Вдруг какой фальшивый. Головой за нее отвечаешь, ясно?» Бьянка кивнула и повернулась к Кларе. «Я обязательно продолжу с вами разговор», — процедил Фарли, обратившись к вновь понурившейся девушке. «Но чуть позже». И кинулся к дверям. «А я?» — успела крикнуть я ему в спину. «Даже не думай об этом, Агата», — донеслось мне напоследок. «Даже не думай, там будет слишком опасно». Вслед за ним кабинет покинула и Бьянка, которая вела под локоть и не думавшую сопротивляться Клару.